Элис Питерс. Хроники брата Катфаэля. Датское лето. Глава первая. Необычайные события приключились в лето 1144 от Рождества Христова. А началось все годом раньше, когда и церковные, и светские нити сплелись в одну сеть, и запутались в ней самые разные люди. Духовного звания, начиная с архиепископа и кончая последним священником епархии, и миряне, начиная с принцев Северного Уэльса и кончая неприметным землепашцем из Арфона. В самой же гуще событий оказался немолодой бенедиктинский монах из аббатства святых Петра и Павла в Шрусбери. Брат Катфаэль встретил тот апрель с легким волнением и надеждами. Это случалось с ним всегда, как только птицы начинали вить гнезда, полевые цветы поднимали свои головки над свежей травой, а солнце с каждым днем все дольше задерживалось на небосклоне. Конечно, не все было спокойно в этом мире. Так уж повелось. Англию раздирали распри двоюродных брата и сестры, сражавшихся за престол, и конца этой борьбе не было видно. Король Стефан все еще удерживал юг и большую часть востока. А в руках императрицы Матильды был, благодаря преданному ей единокровному брату Роберту Глостеру, юго-запад. Ее двор находился в полной безопасности в Девизесе. Однако в последние месяцы было мало сражений. Соперники то ли устали, то ли руководствовались какими-то политическими соображениями. Как бы то ни было, в стране воцарился странный покой, напоминавший мир. В Фенах засел неистовый разбойник Джеффри де Мандевиль, все еще находившийся на воле, но свобода его была ограничена новыми крепостями короля, и над ней нависла угроза. В общем, было отчего несколько приободриться. К тому же свежее великолепие весны было способно прогнать уныние, которому Катфаэль, впрочем, не был склонен предаваться. Тогда, в конце апреля, он пришел на собрание капитула в самом безмятежном расположении духа, исполненный доброжелательности ко всему человечеству. Катфаэль уповал на то, что нынешнее положение дел не изменится. Лето и осень будут протекать столь же мирно, как и весна. Надо сказать, у него не было предчувствий, что идиллия может внезапно нарушиться, а тем более не подозревалось, с какой стороны грядут события. Итак, собрание капитула в тот день проходило на редкость спокойно. Обсуждавшийся вопрос не вызвал никаких разногласий. Никто не проштрафился, и даже послушники не допустили оплошностей, на которые мог бы посетовать брат Жером. А школьники, опьяненные весной и солнечным светом, вели себя как ангелы, каковыми, безусловно, не являлись. В главе устава, которую монотонно читал брат Фрэнсис, деликатно разъяснялось, что догму о равных долях для всех не всегда можно провести в жизнь, так как иногда одному может потребоваться больше, нежели другому. И в таком случае тот, кому досталось больше, не должен задирать нос, а получивший меньше не должен завидовать. Словом, на собрании капитула царили мир и согласие, и атмосфера была безмятежной, может быть, даже чуточку скучноватой. Вообще-то это великое благо – жить в скучноватое время, особенно после сумятицы и раздоров. Однако, когда затишье затягивалось надолго, где-то в глубине души брат Катфаэль начинал ощущать свербение. В конце концов, легкий переполох не причинил бы никакого вреда и явился бы приятным разнообразием после монотонного порядка, даже если его почитают и верно ему служат. Капитул уже подходил к концу, и Катфаэль не особенно прислушивался к отчету брата Келлоря. Слава богу, его эти заботы не касались, и он рад был предоставить их другим. Аббат Радульфус, собираясь закрыть капитул, быстрым взглядом обвел всех, дабы убедиться, что ни у кого нет возражений. Но тут привратник из мирян, дежуривший у ворот во время службы собраний капитула, просунул в дверь голову. Было видно, что он давно выжидал этот момент. «Отец аббат, к нам гость из Личфилда. Епископ де Клинтон послал его с поручением в Уэльс, и он просит приюта на 1-2 ночи. «Если бы это была не такая важная особа, — подумал Катфаэль, — ему пришлось бы подождать, пока мы все выйдем. Но тут замешан епископ. Значит, дело серьезное, и им нужно заняться официально, пока все в сборе». У Катфаэля были самые приятные воспоминания о Роже де Клинтоне, человеке решительном и исполненном здравого смысла. Епископ прекрасно отличал в людях подлинное от фальшивого и был крут в вопросах веры. Лицо аббата Радульфуса оставалось бесстрастным. Но, судя по тому, как загорелись его глаза, он тоже с удовольствием вспомнил последний визит епископа. «Посланник епископа – желанный гость для нас», – сказал аббат, – «и он может оставаться здесь сколько ему угодно. Нет ли у него какого-нибудь срочного сообщения, пока я не закрыл собрание капитула?» «Отец аббат, ему бы хотелось немедленно засвидетельствовать вам свое почтение и поведать о сути своего поручения. Вам будет угодно выслушать его здесь или наедине?» «Пусть войдет», — ответил Радульфус. Привратник исчез, и послышались сдержанные голоса, присутствующие навострили уши, которые сменились тишиной. И вот перед собранием предстал посланник епископа. Это был маленький изящный человек, похожий на 16-летнего подростка. Однако скроен он был крепко, а, вглядевшись повнимательнее в овальное безбородое лицо, вы понимали, что перед вами зрелый мужчина. Подобно собравшимся здесь, он был бенедиктинцем. Монах стоял выпрямившись, исполненный достоинства от сознания значительности своей миссии, но чувствовались в нем также смирение и простота, видимо, присущие его натуре. Он был тонок, как ребенок, и прочен, как дерево. По-детски непослушными были соломенные волосы вокруг танзура. О том, что это взрослый мужчина, говорил взгляд серых глаз, прямой и ясный. Но разве это не чудо? Катфаэлю внезапно преподнесли подарок, о котором он мечтал последние годы. Внезапность и невероятность случившегося были настоящим чудом. Роже де Клинтон выбрал в качестве своего доверенного посла в Уэльс не какого-нибудь осанистого каноника из своей обширной епархии, а самого молодого и смиренного монаха. И был им брат Марк, некогда монах Шрусберийского аббатства. Тот самый Марк, который 2 года помогал возиться с травами и снадобьями брату Катфаэлю. Брат Марк отвесил низкий поклон аббату с такой величественностью, что Катфаэль глазам своим не поверил. Он едва смог признать в этом монахе того молчаливого сироту, покорившего некогда его сердце. Затем посланник епископа поднял свои ясные глаза и выпрямился. «Да», — подумал Катфаэль, — «в нем будут уживаться мальчишка и мужчина до тех пор, пока не сбудется его заветное желание, и он не станет священником. Однако день этот придет не так скоро, ведь Марк слишком молод». «Милорд», — произнес он, — «епископ послал меня с миссией доброй воли в Уэльс. Он обращается к вам с просьбой приютить меня на 1-2 ночи». «Сын мой», — ответил аббат, улыбаясь, — «тебе не нужны никакие верительные грамоты. Неужели ты думаешь, что мы так скоро тебя забыли? У тебя здесь столько друзей, сколько братьев в нашем аббатстве, и тебе не хватит 2 дней, чтобы пообщаться со всеми. А что касается данного тебе поручения, то мы постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы тебе помочь. Ты хочешь поговорить о нем? Сейчас или наедине?» Торжественное выражение лица брата Марка сменилось восторженной улыбкой, когда он понял, что его не просто помнят, но помнят с большой приязнью. «Это довольно короткая история, святой отец», — ответил он. «И я вполне могу изложить ее здесь, хотя позже мне все-таки понадобится получить от вас совет. Дело в том, что подобное поручение для меня в новинку, а никто лучше вас не сможет мне помочь выполнить его. Вы знаете, что в прошлом году церковь решила восстановить епархию святого Асафа в Ланалве». Радульфус кивнул. Уже 70 лет 4-я валлийская епархия была бесхозной. Очень немногие теперь помнили те времена, когда епископ сидел на троне в святом Кентингерле. Расположение этой епархии по обе стороны границы и близость Гуинеда на западе затрудняли управление этой церковной вотчиной. Собор стоял на земле, принадлежавшей графу Честерскому. Но вся долина Клуида, к северу от него, была территорией Авейна-Гуинецкого. Почему архиепископ Теобальд решил именно сейчас восстановить эту епархию, никто не смог объяснить. Возможно, это было загадкой и для самого архиепископа. Смешанные мотивы церковной и мирской политики требовали, чтобы на этой пограничной территории было твердое английское владычество. На вакантную должность назначили норманца. «Да, не очень-то они считаются с чувствами валлийцев», – печально подумал брат Катфаэль.